Глава 4. Шлейф святого Эвиссера. Шлейфом святого Эвиссера назывался небольшой мрачноватый участок на краю галактического запада солнечного сегмента, неподалеку от центра средоточия экклезиархов, обосновавшихся вокруг Галатамора и Чироса. Шлейф состоял из двух дюжин заселенных миров, двигающихся по длинному запутанному маршруту вокруг туманности и астероидных полей, словно по пути паломничества самого святого Эвиссера. Перед отправлением Лигия отобрала и взяла с собой некоторые исследовательские труды. Часть времени в путешествии Аларик потратил на их прочтение. Как оказалось, когда-то шлейф был средоточием культа императора. Это был сверкающий образец благочестия с соборами и храмами в каждом из миров, многочисленным харизматическим духовенством и налетом неумеренно щедрой экзальтации, благодаря чему все кафедральные шпили были покрыты позолотой. Жители каждого мира соревновались в проявлении поклонения, пока шествия Adeptus Ministorum не превратились в недельные фестивали с процессиями, пересекающими целые континенты. Во внешних проявлениях благочестия и материальных восхвалениях императора они соперничали с хранителями мощи Себастьяна Тора. Но с тех пор прошло немало столетий. Империум был огромным и постоянно изменяющимся организмом, и циклы нищеты и процветания, славы и забвения неуклонно сменяли друг друга в межзвездных мирах. Шлейф святого Эвиссера оказался почти забытым. Просто еще один мир, где миллиарды граждан Империума проживали свои жизни. Численность населения, как понял Аларик, снизилась на четверть от самого высокого уровня. Густо населенный когда-то Вулканис Ультор теперь наполовину опустел, а многие сельскохозяйственные миры и вовсе оказались заброшенными. Религиозная лихорадка в конце концов пошла на спад, что позволило значительно продвинуться силам варпа. Это привело к окончательной изоляции шлейфа. По сравнению с прошлыми временами космические корабли почти не заходили в этот район, и от былого шлейфа святого Эвиссера осталось одно название. Ударный крейсер серых рыцарей «Рубикон» был очень быстроходным судном, но даже ему потребовалась не одна неделя, чтобы добраться до шлейфа. Лигия отправила астропатическое послание органам Инквизиции, которые контролировали шлейф. После этого оставалось только молиться, тренироваться и ждать. Аларик и Лигия каждый вечер встречались в парадных залах Рубикона, роскошно убранных помещениях, отделанных деревянными панелями. Если бы не отсутствие окон и непостоянный монотонный шум варп-двигателей крейсера, эти помещения походили бы на залы дворца правителя. «Что ты помнишь?» – спросила как-то Лигия после того, как Аларик вернулся с тренировки серых рыцарей. «Что ты помнишь из своей прежней жизни?» Аларик, сняв доспехи, в обычном сером одеянии сидел напротив инквизитора. Лигия накрыла стол для ужина, как всегда, изысканными деликатесами с миров на противоположной стороне Империума. Аларик по своему обыкновению ел мало. «Ничего», — ответил он. «Ничего?» — Лигия удивленно подняла бровь. «Мне в это трудно поверить. Именно то, что я делала еще до того, как впервые услышала об Инквизиции, сделало меня инквизитором». «У серого рыцаря должен быть непоколебимый стержень веры». Аларик положил на серебряную тарелку филе рыбы демона. По правде сказать, правосудору было неловко среди роскоши, которой окружала себя Лигия. «Стержень крепкий, как скала в океане. Именно это мы учим в первую очередь, хотя никто из нас и не помнит, как это происходило. Понимаешь, мы не можем представить, как это жить без веры. Если бы мы это помнили, в стержне появилась бы трещина. Через нее могло бы проникнуть что-то постороннее. У нас нет места для воспоминаний». Лигия наклонилась вперед, на лице мелькнула слабая улыбка. Сейчас в ней было что-то от девчонки, которая секретничает со своей подружкой. «Но ты был кем-то другим, Аларик! Интересно, кем?» Аларик покачал головой. «Это был совсем другой человек. Орда Малеус применяет самые совершенные методы укрепления психики. После них ничего не остается. Я мог быть членом банды в каких-нибудь трущобах или охотником в диком племени, или кем угодно. Орден набирает рекрутов с сотен самых разных планет. Кем бы я ни был, меня выбрали еще подростком, а потом превратили в кого-то другого». Лигия отпила глоток вина. «Может показаться, что это слишком высокая цена». Аларик посмотрел в ее лицо. Он знал, что Лигия играет с ним. У нее было ненасытное любопытство, и серые рыцари стали очередным объектом изучения. «Цена может быть слишком высокой», — сказал он. «Если бы не мы, никто бы не стал этого делать. Хаосу всегда не хватает самой малости, чтобы поглотить нас, и отсутствие посторонних мыслей. Ничто по сравнению с нашим поражением». «Я должна признать, — сказала Лигия, — что мы сражаемся совершенно различными методами. Я понимаю, что ты не сразу была призвана в Орда Малеус», — продолжала Ларик, уступая собственному любопытству. «Насколько я знаю, инквизицию — это не совсем обычно. Сначала меня взяли на службу в крепость Орда Еретикус, что на Галатаморе». Не переставая говорить, Лигия уверенно разрезала рыбу на своей тарелке, и Аларик мысленно представил, какую школу она прошла, чтобы получить подобную привычку. Его слегка удивляло, что в благородном семействе душной атмосферы Галатамора могла появиться такая свободомыслящая женщина. «Они посчитали меня полезной», — продолжала Лигия. «Будучи псайкером, я могла извлекать информацию вне зависимости от формы, в которой она была записана. А Орда Малеус, они сделали предложение, и я его приняла. Было некоторое сопротивление, но Орда Малеус есть свои методы решения подобных проблем». Лигия искоса взглянула на Аларика и загадочно улыбнулась. «Сопротивление?» – спросил Аларик. «Похоже, я знаю об инквизиции меньше, чем предполагал». «Возможно, это делается намеренно, правосудар. Наша политика может быть очень сложной, а ты не политик, ты оружие. Тебе незачем разбираться в наших постоянных интригах и распрях. Все они в основном предмет гордыни и догм. Но можешь мне поверить, людей вроде Валенова гораздо больше, чем признает любой из нас». «Ты очень откровенна», — заметила Ларик. Забыв о вежливости, он проглотил кусок рыбы демона. Вкус был немного острым и насыщенным, ничего похожего на сбалансированную, но совершенно безвкусную кормежку, которую синтезировали для серых рыцарей на Титане. Ему не понравилось. Такие ужины казались Ларику чем-то неестественным, вроде проявления гордыни. Он считал, что слишком много космодесантников уже погибли из-за гордыни, чтобы гнаться за подобными удовольствиями снова. «Я доверяю тебе, правосудар», — ответила Лигия. «Мы зависим друг от друга. Ты не можешь проводить исследования, а я, безусловно, не в состоянии сражаться. Так что нам остается, если не доверять друг другу?» В качестве личной охраны Лигия взяла с собой 6 культистов смерти. Они и сейчас стояли в сумрачных углах ее покоев, в облегающих черных комбинезонах и масках, вооруженные десятками клинков. Все они были прекрасно натренированы и каким-то образом связаны лично с Лигией. Аларик ни капли не сомневался, что с их помощью инквизитор сможет постоять за себя даже под пулями. В вокс-сети Рубикона раздался звонок, извещающий о получении астропатического послания. Астропаты на службе у серых рыцарей были не более чем шифровальщиками, и после каждой миссии их мозги подвергались чистке, чтобы никто не смог воспроизвести ценную информацию. После звонка раздался голос, тусклый и невыразительный. «Астропатический канал открыт. Крепость Инквизиции планеты Трепетас заявляет о своей юрисдикции, запрашивает маршрут следования, декларацию пассажиров и цель поездки». Лигия поднялась из-за стола, разгладила длинное синее платье и щелкнула пальцами, подзывая колесного сервитора-лакея, чтобы тот убрал остатки ужина. Затем она тщательно вытерла пальцы салфеткой, и Аларик счел это еще одним проявлением гордыни, поскольку Лигия за едой брала в руки лишь серебряные приборы. «Мы почти прибыли. Теперь, боюсь, наступает черед той самой политики, о которой я говорила. Инквизиторы Орда Еретикус, курирующие шлейф Святого Эвиссера, базируются в этой крепости Трепетаса. Если я хочу свободно действовать в пределах их влияния, следует соблюсти некоторые формальности. Пойду скажу своим воинам, что мы скоро будем на месте», — отозвался Аларик. «Хорошо. Пусть они сияют своими доспехами, правосудар. Вид сверкающих серых рыцарей только поможет нам действовать увереннее». Аларик окинул ее взглядом. «Мои десантники исправно исполняют обряды ухода за своими военными имуществами, инквизитор». Лигия улыбнулась. «Конечно. А теперь прошу меня извинить, но я могу понадобиться на капитанском мостике». Она вновь щелкнула пальцами. Культисты смерти плавно вышли из тени и превратились в почетную стражу. Шестеро одетых в черное убийц, двигающихся с кошачьей грацией. Каждый из них держал одну руку на рукояти оружия. Лица по-прежнему закрывали маски. Аларик сознавал, насколько устрашающий эффект производит их появление, и в очередной раз задумался, где их нашла Лигия. Вряд ли подобные телохранители могли быть проявлением гордыни аристократической дамы. На мгновение правосудар задумался, кем мог быть раньше. Когда-то ребенком его забрали к себе серые рыцари или черные корабли инквизиции, а потом бесконечные сеансы укрепления психики стерли из его памяти все детали прошлой жизни. Кем бы он стал, если бы не был серым рыцарем? Кем бы он ни был, это не шло ни в какое сравнение с нынешним Алариком. Так ему всегда говорили, и в это он твердо верил. Он выбросил эти мысли из головы и поспешил на тренировочную палубу, чтобы провести смотр своим боевым братьям. За последние несколько столетий на планете Трепетас Рубикон был лучшим из всех кораблей, встававших в доке. Его корпус сиял оружейной броней и выведенными золотом защитными молитвами. Корабль представлял собой улучшенную версию ударных крейсеров, используемых космодесантниками Adeptus Astartes. Он отличался увеличенным отсеком для десантных капсул, отлично укрепленным помещением для штата Инквизиции и сетью гексаграмм охранительных оберегов, встроенных в каждую балку и каждую переборку. Крепость на Трепетасе знавала и лучшие дни. Это был величественный замок из темного гранита, внушительными укреплениями, где скрывались лазерные орудия обороны планеты и ракетные комплексы. Под их защитой из цитадели инквизитора Орда Еретикус велось наблюдение за всеми мирами шлейфа Святого Эвиссера. Вокруг крепости располагались полуразрушенные строения, когда-то бывшие процветающим и богатым городом. Отсюда аристократы шлейфа наблюдали за службой офицеров армии и флота, а также за многочисленными представителями экклезиархии. Трепетас был средоточием власти всего шлейфа, но теперь он пришел в упадок. И больше всего этому способствовало снижение интереса к самому святому Эвиссеру. Живописные окрестности, ранее заселенные аристократами, предпочитавшими охоту и прогулки, теперь совершенно одичали и срослись с вымирающими городами. Население еще кое-где сохранялось, и присутствие орда Еретикус было признаком прошлого могущества в высокой, но почти опустевшей цитадели. Рубикон перешел на низкую орбиту. Сквозь мрачные серые тучи торчал причальный шпиль крепостного дока. Открылись бортовые шлюзы, и пока крейсер пополнял запасы топлива, инквизитор Лигия, ее телохранители и правосудар Аларик на представительском челноке спустились на поверхность, чтобы посмотреть, в какое состояние пришел шлейф святого Эвиссера за несколько столетий упадка. Инквизитор Ламериан Клаес поджидал их в продуваемом сквозняками огромном проемном зале в самом сердце крепости. Помещение, судя по количеству скамей, было рассчитано на многие сотни посетителей. Раньше здесь собиралось высшее общество миров шлейфа, чтобы обсудить свои дела или выслушать эдикты инквизиции. Теперь зал большую часть времени оставался пустым и тихим, как и все остальные помещения крепости. Гигантский пикт-экран, установленный под самым потолком, был затянут темной, изрядно запылившейся тканью. Углы помещения скрывала темнота. Лишь в самом центре зала полукругом стояли регистраторы и накопители информации, наполнявшие воздух бледным зеленоватым сиянием. Здесь работал инквизитор Клаес. Несмотря на скудность оставшегося в крепости штата и гарнизона, он и в одиночку трудился так же эффективно, как прежде. Тощий, угловатый и беспокойный Клаес больше был похож на адепта администратума, чем на инквизитора. Если бы не меч с резной рукоятью на поясе и печать инквизиции на шее, его вполне можно было бы принять за одного из миллиардов писцов, которые обеспечивали работу бюрократической машины Империума. Аларик и Лигию в зал проводил один из штурмовиков гарнизона Орда Еретикус. Клаес, окруженный мониторами и стопками отпечатанных сводок, при появлении гостей раздраженно поднял голову. Но, завидев Аларика, он удивленно выпрямился. Конечно, Лигия была права. Аларик почти 3 метра ростом, в массивных сверкающих доспехах, выглядел впечатляюще. «Инквизитор Лигия!» Пронзительным и удивительно сильным голосом заговорил Клаес и встал, приветствуя коллегу. «Я вас ждал!» Затем кивнул Аларику. «Правосудар?» Аларик в ответ тоже кивнул. Очевидно, что Клаес не ожидал появления Серого Рыцаря. «Боюсь, наш приход помешал вашим занятиям», сказала Лигия, кивая на светящиеся экраны и не перестававшие печатать принтеры. На экранах отображалась информация с камер слежения, колонки статистических данных и бесконечные страницы текста. Печатающие устройства выбрасывали заполненные листы прямо на пол. «Информация – это источник нашей жизненной силы, инквизитор», – заметил Клаес. «Даже в настоящее время шлейф святого Эвиссера выдает массу различных данных. Я здесь единственный наделен достаточной властью, чтобы принимать меры, так что обязан просматривать все». «Значит, нам придется тесно сотрудничать, инквизитор Клаес», — ответила Лигия. Она подошла к рабочему месту Клаеса и взяла в руки один из листков. «У нас есть причины считать, что где-то в шлейфе святого Эвиссера появилась или может появиться в скором времени демоническая угроза. Моя работа состоит в том, чтобы ее выявить, а с помощью правосудара Аларика и его воинов уничтожить». Клаес подошел к Аларику. Увидев на рукояти меча инквизитора геральдический крест, Аларик задумался, какой из благородных семейств так многим обязано Клаесу, что передало ему семейную реликвию. Клаес протянул правосудару руку, и тот ответил рукопожатием. Для меня это большая честь, правосудар. Я слышал о серых рыцарях, но в нашем ордо-еретикус подобные встречи весьма редки. Добро пожаловать на шлейф святого Эвисера, что бы вас сюда ни привело. Нам почти нечего сказать, инквизитор, промолвил Аларик, чувствуя себя неуютно на этой дипломатической встрече. Моя цель проста. Мы солдаты, и как всякие солдаты, нуждаемся в поддержке. Да, конечно, но вы понимаете, Клайс повернулся к Лигии. Упадок шлейфа начался очень давно. Теперь я здесь единственный постоянный представитель инквизиции, и мои возможности невелики. Я могу обратиться к Адептус Арбитас, чьи отряды гораздо многочисленнее, чем гарнизон Орда Еретикус, но они и сами порядком заняты. После того, как вся знать разлетелась, они взяли на себя управление несколькими мирами. А теперь, когда Абаддон пробивается сквозь Кадианские врата, здесь не осталось ни одного космодесантника. Я готов оказать посильную помощь, но шлейф давно пришел в упадок. Если он когда-нибудь и возродится, нам придется долго ждать этого. Как раз времени нам и не хватает, сказала Лигия. Мне потребуется доступ ко всем донесениям о культах и любой другой подозрительной активности. Мне нужны подробности. Встречи с дознавателями, если это возможно. Боюсь, мне понадобится доступ ко всем материалам. Полноценные полномочия. Многие из наших дознавателей работают под прикрытием, и я не рискну добраться до них в короткие сроки. Остальных можно пригласить, но при этом мне придется нарушить строгие инструкции и отвечать перед конклавом. Я должен знать, о какой угрозе идет речь. Лигия ненадолго задумалась. Если вы готовы нарушить протокол, я отвечу тем же. Существо, за которым мы охотимся, известно под именем Гаргатулот. Правосудар Аларик может рассказать о нем лучше, чем я. Прошу, правосудар. Аларик никак не ожидал, что ему будет отведена роль рассказчика. Но он понимал, что Лигия права. Для серых рыцарей история о грандмастере Мандулисе и тысячеликом принце Гаргатулоте была почти религиозной притчей. Лучший пример сверхъестественного зла и самопожертвования в борьбе с ним, достойного каждого серого рыцаря. Он поведал Клаесу историю гибели Мандулиса и изгнания Гаргатулота так же, как ее рассказывали капелланы, когда сам Аларик был зеленым новичком и с благоговением ждал своей очереди стать рыцарем. Рассказ был закончен. Инквизитор Клаес сел перед экранами и некоторое время молчал, даже не глядя на постоянно поступавшие данные. «Наши архивы в весьма плачевном состоянии», — заговорил он наконец. «Адептус Механикум еще 2 столетия назад перестали обслуживать лексико-механические устройства. У меня были дознаватели, которые пытались разобраться с неполадками, но только сделали еще хуже. При мне у вас с этим не будет проблем. Информация – моя специальность». «Хорошо, тогда вы узнаете все, что известно нам. Я познакомлю вас с провостом Марешалем, это высший чин среди наших Адептус Арбитас. Вряд ли он будет благодарен мне за это, но не сомневайтесь, ему известны ваши полномочия, и он окажет любую помощь. Могу предложить вам место на стоянке здесь и в любых доках шлейфа, имеющих возможность принять ударный крейсер, но их не так уж и много. Я прикажу обслуге приготовить для вас комнаты в крепости, а правосудар может занять казармы, все равно они наполовину пусты». Лигия любезно улыбнулась, что, как успел убедиться Аларик, у нее получалось отлично. «Я рада, что вы понимаете значение нашей миссии, инквизитор. Я должна приступить к работе немедленно. Как только заберу своих людей с Рубикона, сразу же займусь записями». «Я пошлю с вами проводника», — предложил Клаес. «Учитывая состояние крепости, думаю, это будет не лишним». Под началом инквизитора Клаеса в крепости служили около 200 человек, в основном набранных из рядов администратума и адептус арбитес. Гарнизон состоял из 300 штурмовиков орда Еретикус. Архив крепости оставался на попечении небольшой группы архивистов и исследователей, ранее состоявших в администратуме. Их опыт, приобретенный на службе необычайно сложной бюрократии Империума, позволял работать в обширных потоках информации, предоставляемой мирами шлейфа. Едва увидев архив, инквизитор Лигия заметила его плачевное состояние. Сокращенный штат не мог справиться с огромным количеством гроссбухов, электронных блокнотов и рукописных донесений. Множество записей оставалось невнесенными в каталоги, заполняя подгнившие и прогнувшиеся полки. Они громоздились в сводчатых катакомбах, продуваемой сквозняками крепости, теряясь во тьме под потолком. Каждая запыленная желтоватая люмосфера давала света не больше обычной свечи, и в вечном сумраке слабо мерцали остатки позолоты корешков книг. «Поначалу Адептус Механикум поддерживали здесь порядок», — сказала Архивариус. «Это была молодая, быстроглазая женщина с бледной от недостатка солнечного света кожей в серой форме, служащей администратума. А без их лексикомеханики слишком трудно разобраться. Сюда поступают рапорты арбитес, данные астропатических наблюдений, донесения дознавателей, статистика со всего шлейфа. Мы стараемся отсортировать самую важную информацию от обычных докладов и хранить ее отдельно. Но ускользает от внимания так много, и вы знаете, инквизитор... «Наша работа зависит от деталей», — сказала Лигия. «Сколько здесь всего таких комнат?» Лигия показала на помещение до самого потолка, занятое книжными стеллажами, от которых распространялся запах пыли и гниения. 17, — ответила Архивариус. «Мы так думаем. Большая часть этой информации относится к расцвету шлейфа. Несколько помещений затопило, а 20 лет назад семейство крыс прогрызло сотни книг, и мы постоянно ищем место, куда складывать записи, поскольку помещения архива давно переполнены. Сначала я должна взглянуть на разобранные документы», — сказала Лигия, сняла бархатные перчатки, и тотчас кожа рук покалыванием отреагировала на насыщенный словами воздух. «Я попрошу предоставить всю информацию, касающуюся исчезнувших еретических культов. Особенно меня интересуют апокалиптические секты. Выясни, нет ли на шлейфе оставшихся в живых заключенных. Я начну отсюда». «Конечно, инквизитор», — кивнула Архивариус, не в силах скрыть смущение. Едва женщина покинула комнату, Лигия вытянула руки перед собой. Она ощущала груз информации, скопившейся под сводами хранилища, в основном скучной и ничего не значащей. Но в толще сведений, словно прожилки в мраморе, встречались трещинки жестокости и ереси. Затем ее мозга коснулось слабое эхо ушедшего величия шлейфа. Хоть его миры и населяли миллиарды граждан Империума, он уже постепенно умирал и тосковал по утраченному процветанию и благочестию. Война не могла оставить своих следов в шлейфе. Народы некоторых планет пытались получить независимость от имперского ига, и легионы мужчин и женщин сгинули в сражениях, постоянно сотрясавших разные районы Империума. Лигия начала обзор с того мира, в котором находилась в данный момент. Его особенности были видны из записей об инвентаризациях и содержании самой крепости. Лигия выяснила, что светское общество почти покинуло Трепетас, оставив лишь холодное, алмазно-твердое ядро инквизиции. Оно становилось все меньше и меньше, но до сих пор отчаянно пыталось удержать шлейф. Инквизитор позволила Трепетасу выскользнуть из зоны ее внимания и перешла к самому значительному из миров – Вулканису Второму. Это был старый, медлительный и раздражительный мир, но, несмотря на ветхость, он еще хранил потенциал для последней битвы. Некоторые из его городов-ульев почти опустели, другие были переполнены сверх меры, словно горожане пытались найти безопасность в общей массе. Над Вулканисом раскинулся бархатный покров экклезиархии. Власть над планетой, принадлежащая кардиналам, была реликвией религиозного прошлого всего шлейфа. Мир-кузница Магнус Омикрон сотрясался от работы заводов по изготовлению оружия, которое сейчас же отправлялось в Око Ужаса. Но Адептус Механикум были крайне замкнутым сообществом, и грузовые корабли, посещавшие этот мир, не приносили никакой выгоды остальным жителям шлейфа. Лигии эта планета казалась темной и закрытой тучами. Проскальзывали только отдельные вспышки механической информации. Новые модели танков или лазерных ружей, выходившие с производства. Неудавшиеся дипломатические переговоры о приведении Магнус Омикрона под юрисдикцию властей шлейфа. Механикумы держали свой мир в изоляции от остальных производств шлейфа. Насколько поняла Лигия, этот мир был одним из немногих здесь, кого не коснулись упадок и разложения. Наполовину заселенные или совсем обезлюдевшие миры не производили никакой информации и отбрасывали лишь тень неведения. Садовый мир Фарфаллена сиял яркой звездочкой. Он был слишком малолюден, чтобы оказывать какое-то влияние, но славился красотой. Скучные серые сельскохозяйственные миры поведали лишь о количествах вырабатываемой продукции и уровне церковной десятины. Металлический блеск выдавал присутствие наблюдательных станций на орбитах более значительных систем. Они производили лишь поток слепых цифр, поступающих с различных датчиков. Экстрасенсорные способности Лигии позволяли ей получать данные от любых медиумов. Здесь, под крепостью Трепетаса, ее взору открывался весь шлейф. Она могла видеть висящие в пространстве планеты, и потоки их историй беспрепятственно вливались в сознание. Замеченные культы представлялись колодцами злобы и развращенности. Ответные действия Империума наносили глубокие раны, источающие стремление к возмездию. Но это было недостаточно. Лигии требовались детали. Она подошла к ближайшей полке, и подол дорожного платья Инквизитора тотчас покрылся слоем слежавшейся пыли. Первая взятая книга оказалась сборником ежегодных отчетов медицинского департамента Виллиндиона, сельскохозяйственного мира на самом краю шлейфа, за последние 30 лет. С пожелтевших страниц поднялся поток болезней и отчаяния. Лигия положила ладони на обложку и впустила информацию в свои мысли. Молча, используя способности, шокирующие светское общество, из которого она вышла, Лигия начала работу. Аларик вытянулся, почти поднявшись на цыпочки, и напряженно поводил руками, готовый в любое мгновение нанести удар. Он двигался так, как его учили. Усиленные мускулы готовы были в долю секунды уклониться или атаковать. Танкред, командир отделения терминаторов, был выше, и потому он немного пригнулся, готовясь использовать преимущество в росте. Все десантники обладали большим ростом, и серые рыцари не исключение, но Танкред был не только выше остальных, но и шире. С огромной грудной клеткой, прикрытой имплантированным черным щитом, с длинными руками, готовыми схватить и швырнуть. Голову Танкреда покрывала сплошная путаница шрамов. На шее висела серебряная цепь с терминаторским крестом. Аларик ринулся вперед и замахнулся ногой по колену Танкреда. Противник заметил его движение и отреагировал так, как и надеялся Аларик. Он повернулся и отступил на полшага, чтобы избежать удара. Аларик проскочил мимо Танкреда и стукнул того локтем в спину, выводя из равновесия. В следующее мгновение Аларик навалился на Танкреда сверху, изо всех сил стараясь опрокинуть более крупного противника. Танкред, падая на пол, сумел перевернуться. Ловкость огромного воина, как и всегда, оказалась пугающе неправдоподобной. Ноги Танкреда уперлись в живот Аларика. В тот момент, когда спина терминатора коснулась пола из заклепанных стальных листов, Танкред резко выпрямил колени, и Аларик полетел спиной на пол. Он перевернулся со всей скоростью, на какую был способен, и был готов ринуться вперед, чтобы прижать Танкреда к полу, но внезапно ощутил тяжесть на шее. Нога Танкреда не давала подняться. Противник стоял над ним, словно охотник над добычей. «Правосудар, ты убит!» – раздался раскатистый бас. Танкред убрал ногу с шеи, и Аларик смог подняться. В схватке он сильно запыхался, но Танкред дышал ровно и даже не вспотел. «Хорошо», – продолжал Танкред. «Ну и чему ты научился?» «Не пытаться победить тебя в рукопашном поединке». А кроме этого, Танкред был настоящим ветераном, весь покрыт шрамами и по праву командовал штурмовым отделением терминаторов. Он был старше Аларика, дольше сражался и знал абсолютно все о рукопашных боях и индивидуальных схватках. Не вступать в бой с превосходящим по силе противником на его условиях. Неверно. Танкред вышел из тренировочного круга и шагнул в почерневшую от времени стальную арку, ведущую к кельям. При постройке Рубикона была спроектирована целая палуба, где располагались кельи, в которых боевые братья проводили редкие минуты свободного времени, часовня, тренировочные арены, оружейная мастерская, небольшой апотекарион и все остальное, что необходимо для поддержания здоровья тела и мыслей. Серые рыцари были отделены от остальной команды Рубикона, состоящей из искусных механиков и артиллеристов, целиком принадлежащих Кордо Малеус. «Вот тебе урок», — продолжал Танкред, пока оба десантника шли по сумрачным коридорам корабля. «Надо пользоваться имеющимися преимуществами. Я сильнее и тяжелее, ты меньше и быстрее. Я использовал свое преимущество, а ты нет». Аларик покачал головой. «А ты когда-нибудь проигрывал?» «Да, брату капитану Стерну», — ответил Танкред. «Он оказал мне честь, сломав нос». Брат-капитан Стерн был одним из самых заслуженных воинов среди серых рыцарей. То, что он превзошел Танкреда в борьбе, не удивило Аларика. «Что говорят твои люди?» – спросил Аларик. У Танкреда не было таких задатков лидера, как у Аларика. Ветеран уже долгое время оставался правосударом, зато его связь с воинами терминаторского отделения была необычайно крепка. Танкред всегда прекрасно знал состояние морального духа своих воинов. «Я чувствую, что они предпочли бы отправиться к Оку Ужаса», – печально сказал Танкред. «Они ничего не говорят, но я ощущаю их сомнения. Они не считают Лигию воином». «Она и не воин», — ответил Аларик, «и не старается быть похожей на воина. Я ей доверяю». «Значит, и они будут доверять. Но если мы и дальше останемся здесь, не сражаясь с врагом, это не приведет ни к чему хорошему». Танкред предпочитал не произносить имя Гаргатулота. Это было скорее привычкой, чем исполнением приказа. Все имена демонов считались нечистыми. «Мы даже не уверены, что он находится в пределах шлейфа», — сказала Ларик. Но даже если его здесь нет, это место слишком долго оставалось без внимания императора. Я чувствую, что нас скоро призовут. Вскоре они дошли до кельи Танкреда, небольшой комнаты с приколотыми на стенах цитатами из «Истребления демонов». Строгие слова обряда отвращения были первым, что видел Танкред после пробуждения, и последним перед погружением в полусон. В одном углу были сложены терминаторские доспехи Танкреда, тщательно отполированные изогнутые пластины брони тускло мерцали в сумеречном свете. На плече был укреплен знак отваги, выполненный в форме щита и содержавший личный геральдический знак Танкреда. Одна половина поля оставалась непроницаемо черной, что символизировало космос, другая была красной, усеянной белыми звездами. По звездочке за каждую операцию на поверхности планет. «Прочитай со своими людьми катехизис нетерпимости», — предложил Аларик. «Мне кажется, это самые подходящие молитвы для шлейфа. Я проведу с отделением Сантора стрелковые обряды. Когда придет наше время, это будет не лишним». «Санторо – надежный человек», – сказал Танкред и взял личный экземпляр истребления демонов, постоянно лежавший рядом с доспехами. «Крепкий. И Генхайн тоже потерял боевого брата на поясе Гаулвен. Он тоже захочет отомстить». «Мне кажется, ты правильно выбрал правосударов для этой миссии». «Танкред, дело не в отмщении. Наша задача – остановить Гаргатулота». «Возможно», – кивнул Танкред. Он перелистал страницы истребления демонов и открыл изрядно запятнанную страницу катехизиса нетерпимости. «Но мысль о мести очень помогает». Камера 9 почернела от крови. Ордо Малеус обладал лучшим персоналом дознавателей и самым совершенным пыточным оборудованием в Империуме. Камеры пыток видели не одну тысячу психологических идей, осуществленных на практике. Например, психохирургия, при помощи которой в голову пленника внедрялась новая покорная личность. Или сложная последовательность стрессовых ситуаций, способных убедить человека в том, что Вселенной настал конец, а дознаватели стали богами. Или полное разрушение личности, затрагивающее все грани человеческого разума, кроме той, что содержала нужную Малеус информацию. Как правило, дознаватели начинали с каких-нибудь старомодных приемов, и этим объяснялось обилие крови. На голике Рен Сари Валинове, содержащемся в камере 9, были испробованы все традиционные методы. Дознаватели трудились несколько недель, но он не сломался. При тщательном обследовании его тела можно было найти едва заметные хирургические шрамы, где пришлось исправлять нанесенные повреждения. Ордо Малеус не допускал проявлений злобы, чтобы не покалечить своего противника. Допросы Валинова были почти формальными действиями. Он получил закалку инквизитора, идеологическую обработку и богатый опыт. Традиционные методы вряд ли могли сломить его волю. Персонал Мимоса с угрюмой деловитостью продолжал работу, прерываясь только для того, чтобы задать вопросы. На кого работал Валинов? Что связывало его с Гаргатулотом? Зачем ему понадобился Том Кадикиум Этернум? В конце концов, настало время переходить к следующей стадии, одобренной самим лорд-инквизитором. Экспликатор Риггинсон принадлежал к небольшому персоналу псайкеров, разум которых сочли достаточно крепким, чтобы развивать и совершенствовать найденный у них дар. Их отдали под начало Ордо Малеус. Риггинсон был телепатом. Под руководством инквизитора Катеаца он учился использовать свою силу, чтобы проникать в мысли упорствующих пленников. Немногочисленных мужчин и женщин, обладавших подобными способностями, присылали на Мимос добывать необходимую информацию из мыслей самых стойких заключенных Ордо Малеус. Камеры наблюдения, установленные в комнате дознавателей, передавали изображение в крошечную смежную комнату. Большое окно соединяло оба помещения, и сквозь него был виден обнаженный Валенов, сидящий в пустой камере. Экраны на стенах повторяли это изображение в разных ракурсах. Еще несколько мониторов отображало данные о физическом состоянии пленника. На стенах комнаты наблюдения висели обереги против демонических и экстрасенсорных воздействий, выполненные в виде благочестивых текстов и печатей чистоты. Ригинсон под охраной двух вооруженных сервиторов просматривал записи предыдущей психологической атаки. Он был не первым экспликатором, которого достался столь психически неподатливый пленник. Двое дознавателей следили за физическим состоянием Валенова и поддерживали связь со штаб-квартирой инквизиторов на Энцеладе. Несмотря на то, что самые яркие личности Ордо Малеус находились на передовой или были на пути к Оку Ужаса, во дворце на Энцеладе не утихала деятельность. Оставшиеся там инквизиторы следили за происходящим на Мимосе дознанием. «Снимайте защиту», – произнес Ригинсон. И дознаватель рядом с ним отключил встроенные в стены обереги. Ригинсон прикрыл глаза и мысленно устремился вперед. Камера виделась ему унылой. В ней пульсировала перенесенная боль, и стены были покрыты многовековой кровью. Валенов представлялся мысленному взору сложным живым узлом с тонким, но алмазно-твердым стержнем упрямой решительности. Ригинсон и раньше ощущал несгибаемую волю пленника и всегда знал, что именно ему предстоит попытаться ее сломить. И еще экспликатор был уверен, что потерпит неудачу. Но до уничтожения пленника надо было воспользоваться любым шансом получить как можно больше информации. И Ригинсон, возможно, был последней надеждой Ордо Малеус расколоть Валенова. «Открывайте!» – скомандовал Ригинсон. Передняя стена комнаты наблюдения медленно отошла в сторону, и Ригинсон вошел в камеру. Под ногами блестели пласты засохшей и почерневшей крови, воздух пропах застарелым потом. Валенов поднял голову. Инквизитор-отступник был лишен еды и сна, но словно из гордости не допускал, чтобы его здоровье пошатнулось. «Экспликатор? Значит, вы совсем отчаялись. А я гадал, сколько это займет времени». «Этого можно было бы избежать, инквизитор», — сказал Ригинсон. «Не стоит. Пусть все идет своим чередом. Вы делаете все возможное, чтобы выкачать из меня как можно больше, а потом убить. Так что приступай и давай скорее покончим с этим». Ригинсон протянул руку к самому лицу Валенова и сконцентрировал энергию, чтобы направить поток в мозг пленника. Валенов сопротивлялся, и его противодействие казалось сильным. В голове этого человека Ригинсон видел целые поля ненависти и бушующий шторм высокомерия. Валенов опирался на те же убеждения, что и любой другой инквизитор, на абсолютную веру, которую невозможно поколебать. Но вера Валенова принадлежала тьме. Он весь провонял хаосом. В немногих участках памяти, куда изменивший инквизиции Валенов допустил экспликатора, звучали запрещенные имена богов. Валенов издевался над ним. Ригинсону еще никогда не приходилось сталкиваться с такой силой мысли. Валенов не мог скрыть измены, но мог произвольно выбирать детали и позволить Ригинсону вытаскивать их на поверхность. Он и не думал сдаваться. Алмазный щит силы воли закрывал все. О том, что Валенов мог быть псайкером, не существовало никаких свидетельств. Только его решимость казалась нечеловеческой. Внезапно Валенов нанес ответный удар. Встречный поток энергии мысли был так силен, что отшвырнул Ригинсона через всю камеру и бросил обратно в комнату наблюдения. Экспликатор свалился на пол и сбил двух дознавателей. Сервиторы с сердитым урчанием направили ружья и на Риггинсона, и на Валенова. Риггинсон успел отгородиться от атаки Валенова, прежде чем та лишила бы его сознания. Он поднялся на ноги и увидел разгромленную комнату наблюдения с искрящимися от перегрузки приборами. «Прекратить!» – крикнул один из дознавателей и протянул палец к кнопке включения оберегов во всей камере. «Нет!» – воскликнул Риггинсон, схватив его за руку. Валенов поднялся на ноги и медленно прошелся по камере. «Я убил миллионы вредителей по одному только знаку вашей инквизиции, а они посылают ко мне мальчишку!» – презрительно фыркнул он. «Это разум никогда не расколется! Неужели вы не видите этого? Мне уже нечего бояться!» Риггинсон послал в мозг Валенова раскаленный добела луч и увидел, как тот вырвался из комнаты наблюдения и вонзился в лоб узнику. Валенов конвульсивно вздрогнул. Части мозга, отвечающие за контроль над мыслями, испытали колоссальную перегрузку. Но луч разбился о стержень решимости пленника. Мысли Риггинсона растеклись по разуму Валенова, но обнаружили только кипящие озера ненависти. В ответ Валенов бросил безмолвные оскорбления. Он называл экспликатора слабаком, ничтожеством, неудачником, ребенком, пустышкой. Тогда Риггинсон послал в мозг Валенова молитву. Слова, которые могли исторгнуть слезы у демонов, омывали бушующий шторм ненависти. Валенов вцепился в копье психического зонда Риггинсона, и они схлестнулись. Сила воли Валенова противостояла психической мощи Риггинсона. Валенов, стоя на коленях, усмехался стиснутыми зубами. В углах его рта показалась кровь, но мысль осталась незатронутой. «Показатели жизнедеятельности неустойчивы!» — раздался голос дознавателя где-то на самом краю сознания Риггинсона. Экспликатор слышал тревожные сигналы прибора, говорившие о том, что у Валенова слабеет сердечная и дыхательная деятельность. Но Валенов продолжал бороться. Яркие вспышки боли осветили мысленное поле битвы, когда тело Валенова подошло к пределу возможностей. Риггинсон ощущал сердце Валенова, оно билось неровно и слишком часто, и агонизирующие рывки легких, пытающихся вобрать воздух. Риггинсон, прихрамывая, вошел в камеру. Сопротивление Валенова было подобно порыву сильного ветра. Валенов метнул в него молнию беспредельной злобы, и Риггинсона отбросило к стене камеры. Он отскочил от нее и ударился о противоположную стену. Риггинсон продолжал удерживать мысль Валенова, цеплялся за нее, а сильнейшая психическая воля, с которой ему не приходилось сталкиваться, подобно дикому зверю, рвала его на части. «Показатели на критическом уровне! Звоните команду Апотекариона!» – закричал кто-то. Риггинсон не слушал. Все, что он презирал, смотрело ему в лицо огромными горящими глазами ненависти. Разложение, предательство, капитуляция перед извечным врагом. Валенов был полон ненависти, но и Риггинсон тоже. Риггинсон призвал последние капли своей силы воли и мысленным кулаком обхватил алмаз в сердце разума Валенова. В глазах его помутилось, но Риггинсон напряг волю сверх всех своих возможностей и попытался сокрушить алмаз. Струпья высохшей крови слетали со стен. Вслед за ними стали осыпаться белые плитки облицовки, взрываясь на полу снежными вихрями. Сервиторы гудели клаксонами, требуя приказа стрелять. Приборы, регистрирующие показатели, пронзительно выли, предвещая скорую смерть Валенова. Дознаватели выкрикивали приказы. Какофония звуков разрасталась все сильнее и сплеталась с грохотом, который извергали мысли Валенова. А когда звуковой вихрь поднялся до оглушительного крещендо, и Риггинсон почти потерял сознание, Валенов раскололся. Алмаз решимости треснул, и его осколки пробили разум Валенова. Сам он опрокинулся на спину, из ушей и носа хлынула кровь, окровавленные губы беспомощно хватали воздух. «Говори!» — едва дыша приказал Ригинсон. Мысли Валенова открылись настежь. В отвратительных картинах воспоминаний Ригинсон увидел разложение и жестокость, кричащие лица, потоки крови. Гибель целых миров прошла перед мысленным взглядом Ригинсона. «Принц восстанет!» — слабым голосом произнес Валенов. «Тысяча лиц обратится в галактике, и она станет нашей. Принц передаст человечество повелителю перемен, и галактика под его взглядом обратится в хаос. Еще! Ему подвластны приливы судеб, в его руках люди станут оружием, течение времени будет изменяться по его желанию. Все, что создает тебя и решает твою судьбу, станет орудием его правления». «Еще! Скажи мне все! Все!» Валенов закашлялся, и новая волна крови выплеснулась на его подбородок. «Мой принц Гаргатулот никогда не умрет. Только сверкающая молния может очистить эту реальность от Гаргатулота, а молния погребена так глубоко. Там нет ни времени, ни пространства, ни судьбы, ни воли, только хаос. Молния погребена так глубоко». Валенов забился в конвульсиях и не мог больше говорить. Ригинсон ощутил слепой ужас, завладевший его мыслями, и понял, что пленник говорил правду. Он ужаснулся своему поражению и испугался, что выдал так много. Это означало, что в его словах таилась великая и ужасная тайна, которую Валенов поклялся хранить. Ригинсон обернулся к дознавателям в комнате наблюдения. Они все были ранены осколками мониторов и продолжали оставаться на своих местах. «Это передано на Энцелад?» – спросил Ригинсон. «Все передано», – ответил один из дознавателей. «Записано и отослано. Система связи никогда еще не подводила». «Хорошо. Необходимо сделать копию для астропатов, чтобы они переслали это инквизитору Лигии». Ригинсон снова взглянул на Валенова, у которого едва хватало сил дышать. «И позовите сюда бригаду апотекариев. Перед уничтожением он должен быть здоров».